Глава 13. Отшельник, медитирующий на тигре. Вот и настал последний день путешествия. После холодного завтрака, состоявшего из остатков вчерашнего ужина, Рэй торжественно объявил, что до монастыря осталось не более 4 ри. Причем это будет не головокружительное лазание по узким карнизам над бездонными пропастями, а приятная прогулка через лес. К обеду дойдем, сказал Рэй, просовывая руки в лямки короба. Он был полон бодрости и энтузиазма. «Не думаю, чтобы нас там накормили», — проворчал невыспавшийся Ким. Полночи он дожидался возвращения желтоглазки или нападения тигра, а потом промерз до костей, когда на рассвете задул ледяной ветер. Сам же рассказывал, как монахи поступают с новичками. Посадят у ворот и не обращают внимания день, два, три, а ты должен сидеть, не шелохнувшись, иначе отправят обратно. У меня рекомендация. А ты? Ну, я уверен, ты выдержишь. Ким мрачно поглядел на друга. Он подозревал, что Рэй вовсе не шутит. Привядшая трава блестела от росы. Медовые стволы сосен медленно разгорались в лучах восходящего солнца. Каменная иголка казалась золотым слитком в бледно-голубом небе. Горы и небеса жили своей, далекой от людей, жизнью. Рэй полной грудью вдыхал студеный воздух и думал о том, что скоро и от него тоже будет веять этой безупречной, холодной, нечеловеческой чистотой. «Может, она мне приснилась?» — бубнил Ким, которому не было никакого дела до прекрасных видов утренних гор. «Проклятый предсказатель! Теперь мне повсюду будут мерещиться желтоглазые девушки». «Я думаю, это был оборотень», — заметил Рэй. «Монастырская тропа — самое место для бесовки-искусительницы». «Что-то ты бледный. Кровь она из тебя не пила? Ну-ка, покажи шею». «Нет там ничего», — отмахнулся Ким и добавил огорченно. «Она сказала, что я ей не нравлюсь. Дескать, и мускулов у меня нет, и шутки дурацкие. И никакой она не оборотень. Хвоста у нее нет, я проверил». Ким вздохнул и мечтательно добавил. «Я все обдумал и решил, что она фея». Рэй пожал плечами. «Не о том думаешь. Не поддавайся на искушение. Бесы не дремлют». Солнце все выше поднималось над кронами, запели птицы. В лесу потеплело, а тропинка все петляла и петляла между соснами. Долина каменной иголки оказалась длиннее, чем предполагал Рэй. Собственно, это была никакая не долина, а обширное высокогорное плато, поросшее лесом и перерезанное несколькими ручьями, текущими с ледников. Время приближалось к полудню, когда впереди раздался рокот горного потока. Вскоре тропа вывела к замшелому каменному мосту. Внизу, среди зарослей густого кустарника, бурлила речка. У моста стоял гранитный жертвенник, алтарь и чаша под крылатой крышей, усыпанной порыжевшей хвоей. Ким подошел к чаше и с хихиканьем вытащил оттуда целый ворох ритуальных бумажных денег, отсыревших и заплесневевших. «Глянь, какая куча денег!» «Положи на место!» — изменившимся голосом произнес Рэй. «Кажется, мы пришли. Давай помолимся». Он склонился перед алтарем и надолго застыл в неподвижности. Ким заскучал, поднялся на мост, бросил сосновую шишку в буруны, поднял глаза и вдруг быстро присел, пряча за парапет. «Тигр!» — громко прошептал он, стараясь не шевелить губами. «Там тигр!» Рэй поднял голову. «Что?» — недоверчиво спросил он. «Тихо! Там, на камне!» Рэй, все еще думая, что друг его разыгрывает, вышел на мост, посмотрел на реку, и его ноги приросли к земле. В шагах в 40 от моста, прямо посреди ручья, разделяя его на 2 рукава, лежала длинная плоская гранитная глыба. На глыбе, вольготно развалясь, свесив с края передние лапы и, обернувшись хвостом, спал роскошный, черно-бело-рыжий тигр. Рэю он показался пугающе, чудовищно огромным. «Не такой уж он и большой», — — прошипел Ким, снимая чехол с пики. — Стой! Самоубийца! — В принципе, тигр — просто большой кот. Прошлым летом мы с дядей охотились на пуму. Только попробуй! — угрожающе прошипел Рэй, ползком подбираясь к другу. — Нам повезло, что он спит. Сейчас мы тихонько прокрадемся по мосту и бегом в монастырь. Вдруг Рэй ахнул и воскликнул, выпрямившись во весь рост. — А кто это у него на спине? На спине зверя восседал старец. Расположился он в очень удобной и в то же время изящной позе, выпрямив спину, расправив узкие плечи и положив узловатые руки на колени. Длинные седые волосы старца были свободно распущены по спине, отдельные пряди спускались по тощей груди на круглое брюшко. Глаза были закрыты, морщинистое лицо совершенно безмятежно. У Рэя помутилось в голове, и сердце забилось как безумное, когда он понял, кто перед ним предстал. — Нет, ты такое когда-нибудь видел? — шипел ему в ухо Ким. — Кому рассказать, не поверят. Ты посмотри, как этот старый хрыч расселся на тигре, будто это его собственная кровать. — Тссс! Это бессмертный! — прошептал Рэй в экстазе. — Он в трансе. Соединяется духом с небом и землей. — Пошли, подойдем поближе. — Ни в коем случае! Крайне невежливо прерывать транс. Бессмертный может и нас разгневаться. И вообще, а что, если тигр проснется? — Проснется, ему же хуже. Ну, пойдем. Мы только подберемся поближе и посмотрим. Может, он сам нас заметит. Может, он нас тут ждет. Давай. Я по правому берегу, ты по левому, чтобы тигр уж точно не удрал. Рэй колебался. В его душе царил настоящий хаос. Священный ужас и восторг от лицезрения чудесного старца омрачались нехорошими предчувствиями. Внутренний голос подсказывал, что от необычной пары лучше держаться подальше. Но бессмертный, пусть даже не истинный, а просто святой отшельник, достигший немыслимых высот совершенства, в чьем присутствии даже дикие звери становятся ручными ласковыми котятами. О подобном Рэй читал, но до конца никогда не верил. Нет, будь Рэй один, он бы и сам, не раздумывая, ринулся к горному старцу и со всей деликатностью просил бы его о духовном наставничестве. Но с ним был этот дурень Ким, не имеющий ни малейшего представления о духовной работе, зато одержимый желанием сразиться с тигром и привести братьям шкуру хищника. — Ты не подумал, брат Ким, что это может быть морок? — спросил Рэй изо всех сил, стараясь быть хладнокровным. — Недаром ночью тебе являлась та девица. Помнишь, я сказал, что она очень смахивает на оборотня? — Тем более... — отрезал Ким и, не теряя больше времени на споры, перескочил через парапет и исчез. Рэй кинулся за ним, чтобы удержать, но увидел только мелькающую в кустах черноволосую голову. А вскоре исчезла и она. Рэй чертыхнулся, поднял глаза, сморгнул и увидел, что тигр тоже пропал. Осталась только голая глыба посреди ручья. — Точно морок! — цепенея понял Рэй. «Бесовское наваждение! Ловушка!» «Ким!» — заорал он, перегибаясь через парапет. «Ты где, Ким?» Отозвалось только эхо в лесу. Еще долго Рэй пытался докричаться до друга. Потом спустился вниз, облазил кусты, но не нашел ничего. Ни Кима, ни тигра, ни старца. Как будто все трое испарились. Уже солнце зашло за каменную иголку, а Рэй все не прекращал поисков. Он обегал все окрестности ручья, устал до беспамятства, вымок, исцарапался, охрип от криков, и все безрезультатно. Когда стемнело, Рэй сдался. К тому же его все настойчивее посещала мысль о девушке-оборотне, которая посещала Кима прошлой ночью. Не совсем понятно, почему она не выпила из него кровь сразу. Может, цветы и стены часов не помогли? Но теперь у Рэя не осталось никаких сомнений, в чьи лапы угодил его несчастный друг. попасться бесом так близко от цели? Ведь предупреждал Кушиура, что в пути Кима ждет труднейшее искушение, и тот его не выдержал, увы. Когда последние отблески заката поглотила ночная тьма, Рэй, оплакивая друга, поспешно перебрался через мост и направился в сторону монастыря.